Алекс. Рассказ. Хотите, я вам расскажу, каково умирать? Это не настолько плохо. Возвращаться к жизни намного больнее. Я снова превратился в мальчишку с Рот-Айленда. Я мчался через галерею к океану. Галереей мы называли длинный крытый пандус, идущий от порта и до самой старой площади. Там еще можно найти воткнувшиеся в брусчатку и не разорвавшиеся бомбы. Среди мальчишек ходили слухи, что если наступить на такую штуку, сразу разлетишься на мелкие кусочки. Один тип, Зеро, однажды принялся подбивать меня и все-таки уломал. Но ничего не случилось. Правда, повторять это я бы не стал. Кто его знает? Вдруг в следующий раз рванет. В кирпичной галерее располагались магазинчики, которые, наверное, 100 лет назад обслуживали отдыхающих. Стекла витрин давно исчезли. Возможно, их расстреляли или просто повыбивали после блицкрига. Тогда выжившие грабили, что попало, запасаясь необходимым. Там же располагались кафе-мороженое, пальчики оближешь и у Френни, пицца Бенджамина, зал игровых автоматов, лавочка подарков, футболки и прочее. Автоматы, делавшие мороженое, их разобрали на детали, но печь для пиццы пока на месте. Она здоровенная, как легковушка. Иногда мы засовывали головы внутрь и воображали, будто чувствуем запах свежевыпеченного хлеба. Еще в галерее находились 2 художественных салона. Как ни странно, но картины спокойно себе висели на стенах. Но раму ведь не используешь вместо лопаты, а холст вместо одеяла. Зачем их воровать? Никто не торговал живописью и ни у кого не имелось денег, чтобы их покупать. Еще я помню фотографии туристов. Люди, разодетые в яркие футболки и сандалии, таскали за собой воздушные шары и ели мороженое из рожков. Картины в основном изображали морской берег. На рассвете, в сумерках, ночью, под дождем и в снегу. А на одной художник нарисовал чистое небо, океанский простор и песок, усеянный ракушками, крабами и обрывками водорослей. На берегу стояли мальчик и девочка, примерно на расстоянии 4 футов. Они никак не показывали, что видят друг дружку, а просто смотрели на воду. Мне она всегда нравилась. Я часто думал, что у ребят есть какая-то тайна. Поэтому, когда я умер и превратился в мальчишку, то вернулся в прошлое. Магазины оказались восстановлены, 100 зевак прижали плоские ладони к витринам и наблюдали, как я бегу. Они что-то кричали мне, но я ничего не слышал. Стекла были слишком толстыми, а пальцы людей плоскими, белесыми и похожими на мертвых существ. Океан почему-то не приближался, а отодвигался от меня и в конце концов сделался размером с пылинку. Я знал, что должен добраться до воды, но галерея удлинялась, а призраки продолжали безмолвно взывать ко мне из-за стекла. Потом поднялись волны и отбросили меня назад, швырнули о камни, и я стал большим. Тело взорвалось, как будто я наступил на бомбу, и она сработала. Все охватил огонь. Когда я попытался открыть глаза, они жутко заболели. «Прям не верится», — произнес кто-то. «Должно быть, наверху за ним присматривают». Затем прозвучал другой голос. «Никто за этой дрянью не присматривает». Я ожил, но хотел умереть. Когда мне исполнилось 12 лет, я поджег дом. В нем никто не жил, потому я его и выбрал. Это был полуразвалившийся фермерский коттедж, обшитый досками. Он возвышался посреди неуклюжих построек и сараев, сгрудившихся вокруг, словно оленей помет. Его построили у подножия холма. Я понятия не имел, что случилось с семьей, жившей там прежде. Иногда я представлял, как они сбежали в дикие земли и стали свободными. Дом находился недалеко от границы, в каких-нибудь 50 футах от ограды. Я начал с малого, с бумаг и спичечных коробков. Потом поджег опавшие листья, которые обнаружил в мусорном баке. Вскоре пришел черед заколоченного сарая на Роумзмот-авеню. Я сидел на скамейке в Презампскот-парке и смотрел, как пожарные машины со включенными сиренами несутся тушить пожар. Позже набежали соседи и загородили мне весь обзор. Я попытался встать, но не смог. Ноги онемели и сделались тяжелыми, как кирпичи. Поэтому я ждал, пока толпа не поредела, а сарай тем временем исчез. На его месте теперь груда обугленных деревяшек, металла и цветного пластика, сплавившихся воедино игрушек. Это произошло из-за щелчка зажигалки в моей руке. И я не мог остановиться. Я взялся за дом. Была осень, 6 часов вечера. Я прикинул, что если кто-нибудь учует запах дыма, что решит, что местные устроили барбекю. Я воспользовался тряпками, пропитанными керосином, и зажигалкой, которую стащил у директора школы. Она лежала на столе, желтая, с нарисованной улыбающейся рожицей. Но я сразу понял, что совершил ошибку. Дом вспыхнул буквально за минуту. Пламя поглотило его, и воздух затрепетал от жара. Вонь была чудовищна. Наверное, в комнатах валялись дохлые животные, мыши и еноты. Зря я его не проверил внутри. Но хуже всего был шум. Он нарастал с каждой секундой. Дерево трескалось и раскалывалось. Отдельные обломки вспыхивали и превращались в прах. Дом прямо-таки кричал. Но, как ни странно, крыша провалилась совершенно беззвучно. Или, может, я уже ничего не расслышал, поскольку мои легкие наполнились дымом, в голове стучало, и я помчался со всех ног. Я позвонил в пожарную часть из древнего телефона-автомата, изменив голос, и слинял. Они спасли какой-то амбар. Я даже побывал там на нескольких вечеринках много лет спустя. Тогда меня все достало, особенно притворство, секреты и бесконечные инструкции. Однажды там я и увидел ее. Но когда я возвращался сюда, я думал именно про пожар. Пламя вгрызалось в небо, а дерево громко трещало. Вот на что походило пробуждение в крипте. Ты уже не мертв, но сгораешь заживо. Мне нечего сказать про месяцы, проведенные в крипте. Просто сдайтесь и поймите, что ваше воображение здесь бессильно. Вы думаете, что вам хочется знать, вы не правы. Никто не ждал, что я буду жить, и для охранников все превратилось в игру. Посмотреть, сколько я смогу вынести. Один из них, Роман, был уродом. Толстые губы, стеклянные глаза, как у магазинной рыбы на льду. И редкостным мерзавцем. Ему нравилось гасить сигарету мне об язык. Он порезал мне веки изнутри бритвой. Когда я моргал, мне казалось, что у меня взрываются глазные яблоки. Ночью я мечтал о том, как медленно убиваю его. Я же говорил, вы не хотите ничего знать о крипте. А место, куда меня бросили? Самая старая камера, в которой я когда-то стоял вместе с Линой и читал слово, выцарапанное на стене множество раз. Любовь была повсюду. Они заделали дыру и перегородили ее для надежности решеткой. Но я все равно чувствовал запах дождя и слышал рокот реки внизу. Я мог видеть, как снег пригибает ветки деревьев, а иногда лизал сосульки, образовавшиеся на обратной стороне решетки. Какая пытка — видеть, чуять, слышать и гнить в клетке. Да, так оно и есть. Мне стало лучше, просто чудом, ибо я не хотел жить, не стремился к этому и не прилагал никаких усилий. Кожа срослась, запечатав пулю, лежавшую где-то между ребер. Лихорадка унялась, я перестал всякий раз, когда провалился сон, погружаться в разнообразные картины. Меня уже не мучили кошмары, где были люди с дырами вместо ртов и небеса, полные крови. Мое сердце продолжало биться, и в глубине души я был, в общем-то, даже рад. Я врос обратно в свое тело, но очень медленно. Однажды мне удалось подняться на ноги. Через неделю я сумел пройтись по камере, шатаясь, как пьяный. И меня избили. Я ведь выздоравливал чересчур быстро. После я двигался только по ночам, когда стражники не осматривали камеры, а спали, пьянствовали или играли в карты. Тогда я ни о чем не думал. Но воля заставляла кровь течь по венам, легкие дышать, а мышцы напрягаться. Когда я вспоминал, то обычно переносился в свое детство или в Холмстед на берегу Род-Айленда. Там я жил задолго до того, как перебрался в Мэйн. Я как наяву видел галерею, океан и лодки, парень по имени Флик мастерил их из всяких отходов и из дерева. Однажды он взял меня на рыбалку, и я поймал свою первую форель с нежно-розовым брюшком. Я в жизни не ел ничего вкуснее. И я не забыл Брента. Он был мне как брат. Помню, он порезался куском проволоки, его палец распух и потемнел, как грозовая туча. Он жутко вопил, когда ему отрезали этот палец, чтобы остановить распространение инфекции. Я без конца вспоминал Дика, Мэла и Тоди. Они погибли во время тайной миссии в Зомбиленде. И Кара из Мейна, который научил меня всему, относящемуся к сопротивлению, и помог пересечь границу. И еще свою первую ночь в Портленде. Тогда я не мог удобно устроиться в кровати, перебрался на пол и отключился, прижавшись щекой к ковру. Какой странной мне казалась реальность. Супермаркеты, забитые едой, мусорные баки с почти новыми вещами и свод правил. Как надо есть, сидеть, общаться и даже как мочиться и подтираться. Я мысленно переживал заново свои годы, неспешно, чтобы занять время. Но я знал, что рано или поздно я дойду до нее. Ладно, я уже умирал, хотя я точно не переживу этого снова. В какой-то момент охранники потеряли ко мне интерес, а я становился сильнее. Она появилась внезапно, в точности как в тот день. Она шагала, залитая солнечным светом, подпрыгивала, смеялась и запрокидывала голову так, что ее собранные в хвост волосы почти задевали пояс джинсов. Теперь я не мог думать ни о чем другом. Только о родинке на сгибе ее правой руки, похожей на чернильное пятнышко, о том, как она грызла ногти, когда нервничала, о ее глазах, глубоких, как обещание, о ее животе, бледном, мягком и великолепном, и о крохотной пещерке ее пупка. Я едва не повредился рассудком. Я понимал, она считает, что меня наверняка убили. Как она? Удалось ли ей перейти границу? У нее не было ничего, ни инструкторов, ни провизии, ни ориентиров. Вдруг она ослабела и заблудилась? Но я убедил себя, что она выжила. А если так, то она должна двигаться вперед, забыть меня и вновь стать счастливой. Ведь я никогда больше не увижу ее. Но надежда продолжала жить, как я не пытался задавить ее, как крохотные огненные муравьи, которые водятся в Портленде. С какой бы скоростью ты их не убивал, их всегда оказывается больше, и их упорный поток прибывает. Время лечит странно, как ту пулю у меня меж ребер. Она до сих пор у меня внутри, но я не чувствую ее. Разве что в дождливую погоду. Невозможное случилось ночью в январе. Первый взрыв пробудил меня ото сна. За ним последовали еще два, погребенные где-то под слоями камня, похожие на рокот далекого поезда. Завыли сирены, но быстро замолчали. Лампы погасли. Истошно кричали люди. В коридорах разносился шум шагов. Заключенные принялись колотить по стенам. Я сразу понял, что-то случилось, и почувствовал свободу. Она буквально колола кончики моих пальцев. Вдобавок я ощутил опасность. Такое происходило всегда, когда я, например, работал. Но почему-то начинались проблемы. Переодетый коп ошивался поблизости, или связной пропадал. Тогда я просто не высовывался и продолжал делать свое дело. Позднее мне рассказали, что в отделениях, расположенных ниже, двери 200 камер одновременно распахнулись. Электричество отрубилось. 200 человек моментально вырвались из крипты. 10 успели сбежать до прибытия вооруженных регуляторов. Наши двери запирались на засовы с ключами, и они остались закрыты. Я бил по створке с такой силой, что рассадил костяшки. Орал, пока не сорвал голос. 6-е отделение обезумело. О нас совершенно забыли. Минуты превратились в часы. «Эй!» — хрипел я. «Я один из вас!» И произошло чудо. По коридору скользнул луч света. Простучала быстрая поступь. Должен признаться, я вопил, чтобы меня выпустили первым. Но я не настолько горд, чтобы затаиться и молчать. Я провел 5 месяцев в аду. Наконец, моя дверь распахнулась. На пороге застыл парень с ключами. Я знал его, как Кайла, хотя сомневаюсь, что это было его настоящее имя. Я видел его пару раз во время собрания сопротивления. Он мне никогда не нравился. Кайл носил тесные рубашки и брюки. Казалось, что с ним нехорошо пошутили, дернув его трусы вверх, да так, что они врезались между ягодицами. Сейчас на нем не было его излюбленной рубашки. Он нарядился во все черное, а лыжную маску стянул на макушку. Я видел его лицо, и в ту минуту я мог расцеловать его. «Выходите!» Воцарился хаос, преисподняя. Мигали аварийные лампы, выхватывая из мрака заключенных. Они дрались в стремлении первыми выскочить наружу. Охранники размахивали дубинками и стреляли в толпу. Тела валялись в коридорах. Кровавые пятна запятнали линолеум. А я имел представление о том, что в подвале, возле прачечной, есть служебный вход. Когда я добрался до первого этажа, в здании, выпучив глаза, хлынули копы в экипировке для подавления уличных беспорядков. Я видел, как в 5 футах от меня какая-то женщина в больничном платье и шлепанцах ударила полицейского в горло пишущей ручкой. И я подумал: помоги ей Бог. А чего стыдиться? Раздался хлопок, шипение, что-то срикошетило и полетело вдоль стены. А потом у меня стало жечь глаза и горло. Значит, они применили слезоточивый газ. И если я не выберусь отсюда немедленно, то мне крышка. Я ринулся к выгрузной трубе прачечной, стараясь дышать сквозь грязный рукав. Я отталкивал людей, не заботясь о них. Вы поймите, я думал не только о себе, я думал о ней. Я рисковал, но не имел выбора. Я заполз в трубу, узкую, как гроб, и рухнул в нее. Последовали 4 секунды свободного падения. Потом я очутился внизу. Приземлился на груду простыней и наволочек, провонявших потом, кровью и еще чем-то. Теперь-то я находился в безопасности и ничего не сломал. Дряхлые стиральные машины были выключены. Помещение отсырело, как громадный язык. В прачечных всегда так. Я еще слышал крики и выстрелы сверху, усиленные, искаженные. Прямо конец света. Но я ошибся. До этого момента далеко. Завернув за угол, я осмотрелся по сторонам. На служебном входе установили сигнализацию, но персонал отключал ее, чтобы курить, не поднимаясь наверх. Итак, наружу и быстро к презам к Скотт-Ривер. Для меня мир только начинался. Что я люблю в ней? Дайте попробую сосчитать. Ее веснушки на носу, похожие на легкие тени, привычку в задумчивости прикусывать нижнюю губу, хвост, раскачивающийся при ходьбе, то, как она бежит, она рождена для скорости, то, как идеально плотно она прижимается к моей груди, ее запах и прикосновение губ, теплую кожу и лукавую улыбку. Люблю, как она сочиняет слова при игре в скрабл. Та муза, тайная музыка, кафедра, еда из кафетерия, квяк, звук, который издают утята. Однажды она прошлась так по алфавиту. Я хохотал до колик, и у меня содовая полилась из носа. Люблю, как она смотрит на меня, как будто я могу спасти ее. На самом деле все наоборот. Найти Холмстед было непросто. Я потратил на это целый день. Перебрался через реку, очутился в незнакомой части диких земель. Но я знал, что нужно двигаться на юго-восток, и старался не терять из вида городскую границу. Стоял жуткий холод, хотя солнце светило ярко. Ветви заледенели, у меня не было куртки, но мне было наплевать. Где-то здесь прятались участники сопротивления и сбежавшие заключенные. В лесу царило безмолвие. Иногда я замечал какое-то движение среди деревьев, но это был или олень, уносящийся прочь, или енот, который пробирался через подлесок. Позднее мне сообщили, что инциденты в Портленде организовала небольшая, но хорошо обученная группа из 6 человек. 4 схватили, судили и казнили за терроризм. Когда стемнело и на небо выкатила полная луна, я наконец-то отыскал Холмстед. Чтобы не блуждать, я сваливал сухие ветки на землю в качестве памятных меток, и они меня не подвели. Я учуял запах дыма и вскоре вышел на просеку. Именно там была стоянка трейлеров, а Грандпа Джонс, Кейтлин и Кар что-то мастерили в своих залатанных палатках и хижинах. Казалось, с тех пор утекла целая жизнь. Неужто раньше я лежал в постели с Линой и чувствовал, как ее дыхание щекочет мне подбородок? Но ведь я действительно держал ее в объятиях, пока она спала. и ощущал, как удары ее сердца отзываются в моем. Все изменилось. Холмстед уничтожили. Похоже, здесь случился пожар. Деревья превратились в обугленные пальцы, устремленные в небо обвинительным жестом, и наверняка тут взрывались гранаты. Повсюду валялись обломки металла и блестели осколки стекла. Лишь несколько трейлеров уцелели. Их стены почернели от копоти. Другие выставили на показ изуродованные внутренности, бесформенные остатки от кровати и столов. Мой дом, где я жил вместе с Линой, сгорел дотла. Я увидел только покореженный лист металла и куски фундамента. Возможно, мне следовало воспринять это как знак, но я же упрямый. «Не двигайся!» Прежде чем я понял, что происходит, мне в спину уперлось дуло. Мои рефлексы ослабели. Я даже не услышал, как этот тип подкрался ко мне. «Я друг», — произнес я. «Докажи». Я медленно повернулся, подняв руки. Парень оказался очень тощим и слишком высоким. Прямо кузнечик-переросток с прищуром близорукого человека, но не имеющего возможности обзавестись очками. Губы у него потрескались, и он вечно облизывал их. Его взгляд скользнул по поддельному шраму от процедуры на моей шее. «Смотри!» — сказал я и закатал рукав. Я молча продемонстрировал ему номер татуировку, под которым меня зарегистрировали в крипте. Парень расслабился и опустил ружье. «Извини», — пробормотал он, — «я думал, что наш уже здесь. Я беспокоюсь». Потом его глаза сверкали. «Получилось!» — выпалил он. «Бомбы?» «Взорвались», — подтвердил я. «Сколько выбралось?» Я покачал головой. Он снова облизал губы. «Я Роджер», — представился он. «Пойдем». Я костер развел. Он сообщил мне о событиях, которые произошли, пока я был под замком. Выяснилось, что Холмстиды разветвились от Портленда до самого Бостона и Нью-Хэмпшира. Сопротивление разрабатывало всяческие планы, а люди начали верить, что заражные существуют, и даже покидали Зомбиленд. «Что случилось с местными?» — поинтересовался я, конечно, подразумевая Лину. «Они ушли?» «Не все», — ответил Роджер и поерзал. Он постоянно пребывал в движении, то садился, то вставал, то притопывал. Но многие убрались в освояси. Они вроде бы двинулись на юг. Мы с Роджером проговорили несколько часов. Потом подтянулись другие, заключенные и двое из участников, проводивших операцию в крипте. Когда темнота сгустилась, они возникли среди деревьев, привлеченные огнем. Они появились внезапно, из теней, бледной, как выходцы из иного мира. В некотором смысле так оно и было. Кайл, парень в слишком тесной одежде, не вернулся. И я почувствовал себя очень скверно. Я ведь не поблагодарил его. Теперь нам нужно было уходить. В любой миг мог последовать ответный удар. Бомбежка с воздуха или наземные атаки. Дикие земли перестали быть безопасными. Но сперва мы решили немного передохнуть, а затем держать курс на юг. Возможно, там я найду Лину, если она еще жива. Наша группа была маленькой и жалкой. Горстка хилых, грязных беглецов и более-менее тренированных бойцов и одна женщина. В крипте ее заперли в психиатрическом отделении. Она умудрилась сбежать и присоединилась к нам, но позже отстала. Вообще-то мы потеряли двоих. Парень по имени Грег попал за стенок, когда ему стукнуло 15. Полиция поймала его за распространением подрывных материалов. Он раздавал флаеры о свободном андеграундном концерте. Сейчас ему было около 40. Сам худой, как рельса, с безжизненными глазами и волосами до пояса. Он хотел знать, когда охранники принесут нам еду и воду. Приставал ко мне с расспросами, когда нам позволят вымыться и когда включат свет. Утром я проснулся, а Грег уже пропал. Думаю, он возвратился в крипту. Он привык к ней. Роджер поднял всех с позаранку. Мы разбили лагерь в уцелевшем трейлере. Он неплохо защищал от ветра, несмотря на отсутствие двери и прочих важных частей. Я очнулся со слоем иния на одеяле и с горлом, соднящим от дыма костра. Пели птицы, я увидел небо, и мне померещилось, что я просто сплю. Нападение случилось раньше, чем мы ожидали. Мы услышали их около полудня. Я сразу понял, что они не обучены, шумные были ребята. «Ты», — Роджер указал на меня, — «давай туда». И он кивнул на небольшую насыпь, на вершине которой стоял полуразрушенный дом. «Остальные рассыпьтесь», — добавил он. И Роджер сунул мне пистолет. Я понадеялся, что не забыл, как стрелять. Когда я припустил рысцой вверх по склону, листья зашуршали у меня под ногами. День выдался ясный и холодный. Воздух обжигал мне легкие. В доме воняло нестиранными носками. Я распахнул дверь, та со скрипом закрылась, оставив щелочку, через которую я наблюдал за происходящим. «Ты чего сюда приперся?» Я резко развернулся, чуть не шлепнувшись. Человек был грязен. Спутанные волосы спускались ниже плеч. «Все нормально», — произнес я, пытаясь успокоить его, но он оборвал меня. «Убирайся!» — закричал он и вцепился в мою рубашку длинными и острыми ногтями. «Это мое место! Проваливай!» Он разорался не на шутку. А зомби могли поравняться с нами в любую секунду. «Потише!» — предпринял я очередную попытку. «Ты в опасности!» Но он завыл. Слова слились в одну ноту. «Убирайся, убирайся, убирайся, убирай!» Я сбил его с ног и хотел заткнуть ему рот, но опоздал. Снаружи раздались голоса. Я отвлекся, а буйный тип сильно укусил меня за руку. «Убирайся, убирайся, убирайся, убирайся!» Завел он свою песню снова. «Убирайся, убирайся, убирайся!» Его заставил замолчать лишь выстрел. Я откатился в сторону, бросился на пол и прикрыл голову ладонями. На меня хлынул дождь из щепок и штукатурки. Они палили без перерыва. А затем раздались другие выстрелы, подальше. Нашу группу обнаружили. Дверь отворилась. На меня упал сноп солнечного света. Я навострил слух. «Он мертв». Половицы заскрипели. «А вон тот?» «Не шевелится». Я затаил дыхание, желая, чтобы мои мускулы не шелохнулись. Мое сердце билось, но я не чувствовал его удары. Время замедлилось, растянувшись на длинные тягучие секунды. Я убивал только раз в жизни, когда мне исполнилось 10, сразу после того, как я перебрался в Портленд. Старик Хикс, так мы звали его, ему было 60 лет, самый старый человек, которого я встречал в диких землях. Он страдал от катаракты и артрита, приковавшего его к постели. Боль его терзала днями и ночами. Он умолял нас пристрелить его. «Когда лошадь больше ни на что не годна, вы ей оказываете услугу. Отпустите меня», — твердил он, — «ради Бога». Они велели сделать это мне. «Ага», — произнес кто-то и замер надо мной. Он потыкал в меня носком ботинка в грудь и присел. Взял меня за воротник рубашки и попытался нащупать мой пульс. «По-моему, он мертв». Я перекатился и схватил его за шею. Второй парень вскинул пистолет и дважды выстрелил в меня. Его напарник, которым я прикрылся как щитом, получил две пули в живот. Стрелок на долю секунды замешкался, а я стряхнул с себя труп, прицелился и нажал на спусковой крючок. Все было кончено. «Это словно ездить на велосипеде», — подумал я, и вдруг мне представилась Лина. Она ехала на велике и тормозила на тропе, ведущей к пляжу. Она вытянула ноги и смеялась, а колеса подскакивали на песке. Я встал, обыскал эту парочку, забрал пистолеты, документы и деньги. Иногда люди совершают ужасные вещи из самых лучших побуждений. «Какой твой наихудший поступок?» Мы валялись на одеяле на заднем дворе 37-го дома по Брук-стрит. Лина легла на бок, подперев щеку рукой, распустив волосы. «Такая красивая!» «Мой?» — произнес я и умолк. Спустя миг я обхватил Лину за талию и перевернул, а она завизжала и начала просить, чтобы я перестал ее щекотать. «Мой наихудший поступок — тот, который я замышляю совершить сейчас», — усмехнулся я. Лина приподнялась надо мной. «Я серьезно», — заявила она. Она была в майке, и я заметил бледно-розовую бретельку бюстгальтера. Я осторожно провел пальцем по ее ключицам, моему любимому месту. Они напоминали мне силуэт крыльев. «Давай», — потребовала Лина. И я почти подчинился. Я хотел признаться ей. Пусть она утешит меня, скажет, что ничего страшного не случилось, и она любит меня. Но она поцеловала меня, и ее мягкие пряди защекотали мне шею. Когда она отодвинулась, ее глаза цвета меда сияли. «Я хочу знать твои сокровенные мрачные тайны». «Ты уверена?» — Лина хмыкнула. «Ты мне снилась прошлой ночью». «Ну и как?» «Иди сюда», — предложил я. «Я тебе покажу». Я перекатил ее и устроился сверху. «Ты жульничаешь!» — возмутилась Лина, и ее волосы веером рассыпались по одеялу. «Ты не ответил!» «А мне нечего отвечать!» — фыркнул я. «Я ангел!» «Нет, я лжец!» Я врал даже тогда. В крипте я мучился от бессонницы и часто составлял особый список для Лины. Главным пунктом значился тот случай, когда я убил старика Хиггса. Помню, как я дрожал, а Флик поддерживал мои запястья. Еще я включил туда информацию, которая проходила через меня за время моего пребывания в Портленде. Знаете, всякие закодированные сообщения и сигналы. И мне очень хотелось рассказать ей про свои страхи. И про последние грехи. Про тех мертвых регуляторов. И про третьего. Его я пристрелил позже. Бой закончился. Я спустился с холма, чтобы оценить наши потери, и увидел одного знакомого — Романа, охранника из крипты. Он лежал на листьях, из его груди торчала рукоятка ножа, а рубашку покрывала засохшая кровь. Дыхание его превратилось в клокочущее бульканье. «Помоги!» — прошептал он, захлебываясь словами, и уставился в небо. Мне сразу вспомнился старик Хиггс, и я выполнил просьбу Романа. Я всадил пулю ему в голову. «Мне так жаль, Лина». В итоге мы потеряли троих и двинулись дальше. Мы брели медленно, зигзагами и осторожно проверяли хоумстиды, попадавшиеся нам по пути. Роджер, кстати, любил потрепаться с другими, чтобы выторговать патроны и провизию получше. Меня же интересовало лишь одно — каждый раз, как мы приближались к новому лагерю, я чувствовал, что мои надежды оживают снова. А если здесь, сейчас, она окажется там? Но мы порядочно удалились от Портленда, и мое беспокойство возросло. У меня не было способа отыскать Лину. Весной мы дотащились до Коннектикута. Лес просыпался после морозов. Река освободилась ото льда. Повсюду проклевывалась зелень. Нам повезло. Погода стояла хорошая, мы добыли кроликов и гусей, еды хватало. Потом был прорыв. Несколько дней мы прятались в бывшем торговом центре с разбитыми окнами и выцветшими вывесками. Компьютерное оборудование, закусочное, маникюр принцессы. Это место напомнило мне галерею. Мы столкнулись с торговцем, идущим в противоположную сторону, на север, в Канаду. Он устроился на ночлег вместе с нами. Вечером он развернул плотное махеровое одеяло и разложил свои товары. Кофе, табак, сигаретную бумагу, микропинцеты, антибиотики, иголки и булавки, очки. Роджер все-таки выменил одну пару за нож. И я увидел его. Среди груды украшений и побрякушек, которые следовало пустить на металлолом, сверкало бирюзовое колечко на серебряной цепочке. Обычно я сдвигал его, чтобы оно не мешало целовать ее шею и ключицы. Я помогал ей застегивать застежку, и она смеялась над моими неуклюжими пальцами. Я тихо потянулся к кольцу, будто оно могло отскочить от меня. «Где ты его взял?» — спросил я у торговца, стараясь говорить спокойно. Бирюза казалась теплой, словно камень до сих пор хранил частичку ее тепла. «Красиво, правда?» — улыбнулся торговец. Он был мастером своего дела, говорун, умеющий выживать. «Серебро и бирюза, его, пожалуй, можно продать за неплохую цену на той стороне. 40-50 баксов, если хочешь быстро получить наличный. Что ты за него дашь?» «Я не покупаю», — буркнул я. «Мне надо знать, где ты его раздобыл». «Я не вор», — возмутился торговец. «Где?» — повторил я. «Мне его дала одна девушка», — — ответил он. «Как она выглядела?» Огромные глаза цвета кленового сиропа, шелковистые темные волосы. Совершенство. «Черноволосая», — заявил торговец. «Неправильно. Лет, пожалуй, 20 с небольшим. Со странным именем. Бёрд, что ли? А, нет, Рейвен. В прошлом году она ушла на юг с целой компанией». Он понизил голос и подмигнул. «Отдала цепочку и отличный нож за тест. Ну, ты понимаешь, о чем я?» Но я его уже не слушал. Причем здесь какая-то Рейвен? Она могла быть воровкой. Возможно, Лина мертва. Или нет? Вдруг она действительно справилась и присоединилась к группе Рейвен. «Где ты ее встретил?» — осведомился я, вставая. «Хватит ждать. Я получил подсказку». «На склоне рядом с White Plains», — сообщил торговец. «Она кочевала с остальными. Не то два, не то три десятка человек». Он нахмурился. «Ты точно не будешь ничего покупать?» «Не буду», — пробормотал я и положил цепочку на одеяло. Мне не хотелось расставаться с украшением, но у меня не было ничего, кроме пистолета и нескольких удостоверений личности. По прикидкам Роджера, мы находились в 10 милях к западу от Бристоля, штат Коннектикут. Значит, до Нью-Йорка примерно 100 миль, а до White Plains и того меньше. Я мог преодолеть расстояние в 30 миль ежедневно, при условии нормального рельефа, конечно. Я должен попытаться. Я понятия не имел, куда направляется Рейвен и где Лина, но я молился о знаке, указывающем, что она жива. И знак появился. Это и есть суть веры. Роджер вручил мне рюкзак, фонарик, кусок брезента и продукты. Однако он предупредил меня, что я совершаю безумный поступок. Я с ним согласился. Я подхватил амор делирия невроза. Самое смертоносное, что только есть на свете. Иногда я думаю, что люди в зомбиленде правы. Возможно, было бы лучше, если бы мы не любили. Мы бы не оплакивали потери и не разбивали сердца друг у друга. Нам бы не пришлось латать себя до бесконечности, пока мы не превращались в чудищ наподобие Франкенштейна. Мы могли просто парить, как невесомые снежинки. Таков зомбиленд, застывший, умиротворенный. Мир после бурана, приглушенная тишина, вакуум. Но как может человек, однажды увидавший лето, буйство зелени и восхитительные закаты в небесах, изобилие цветов и ветер, пахнущий медом, выбрать снег? Конец книги. Октябрь 2017 года. Звукорежиссер Елена Иволгина. Читала Анастасия Дадыка.